Всю жизнь до этого дня Сергей мучительно завидовал людям, которые в доме кино или доме журналиста могли небрежно бросить «сгонял на 3 дня в Париж» или «надо тащиться в Англию на месяц, надоело чудовищно». Он часами разглядывал альбомы с видами городов, туристские карты, завистливо глядел передачи клуба кинопутешественников. Его не интересовали ни саванна, ни джунгли, только города. Любые, маленькие, большие, но города, манящие, прыгающие рекламой и блеском витрин. Он пообедал в ресторане отеля, поднялся в номер, включил телевизор и уснул под незнакомую речь милой дамы в очках, которая вела видовую передачу. Его разбудил звонок. «Сергей!» — голос Штемилева был бодр и радостен. «Ну, как отдохнули?» «Прекрасно. Сколько вам нужно на сборы?» 10 минут. Через 15 минут жду вас внизу». В машине Штемиль сказал: «Мы едем на гору в Гринцинг. С этого места и началась наша Вена. Там множество ресторанчиков, халигеров, это деревенская еда, лучший стол в Вене. Туда, если успеет, подъедет наш американский компаньон». Ресторанчик был весь оплетен зеленью. Простые столы, покрытые клетчатыми скатертями. Обстановка обычная, но именно в этой обычности и скрывалось нечто весьма непростое. Народу почти не было, только за одним столиком сидела пожилая пара. Немножко не так представлял себе Сергей Третьяков первое посещение кабака на Западе. Совсем не так, составив представление о здешней жизни по видеофильмам, рекламным плакатам, рассказам и книгам, причем читал он в основном детективы. Они только сели, как молчаливый официант уже сервировал стол. Они пообедали, разговор вязался вокруг каких-то совершенно немыслимых пустяков и ничего о деле. А Сергей ждал именно этого серьезного разговора, понимая прекрасно, что не для этого его позвали в этот прекрасный город, поместили в гостиницы и кормят в ресторанах. Последнее время нечто странное начало происходить в их работе. Дело шло так, словно кто-то невидимый, но сильный, поворачивал ее совсем в другую сторону. Сергей Третьяков не был ангелом, но когда государство дало ему возможность честно и много работать, получая за это хорошие деньги, он не хотел иметь никаких левых дел. Честно говоря, его удивил Штемиль, ни разу не спросивший о смерти Мауэра. Это тоже настораживало Третьякова. Они так и не дождались нового партнера. В номере он достал из мини-бара банку пива, открыл, налил высокий стакан, глядя, как лопается пена. Потом сделал глоток и решил завтра же уезжать. Ни с чем не сравнимая тревога охватила его. Он включил телевизор. Показывали какой-то фильм из красивой жизни, в чем суть он ухватить не мог по причине незнания языка. И, глядя на мужчин во фраках и женщин с обнаженными плечами, он думал о том, почему пришло к нему чувство дискомфорта. Боялся он чего-то? Пожалуй, нет. Он получил образование на улице, в проходных дворах знаменитой Бахрушенки, потом добавил знаний в секции бокса, в кабацких драках, в поездках по ночной Москве, во время гулянок в период застоя и парадности. О нем говорили «крутой». Так что же беспокоит его? Фильм уже подходил к концу, когда в дверь постучали. Сергей открыл. На пороге стоял Ромка Гольдин, давнишний знакомец, тертый, битый московский парень, бросивший родной Столешников ради сытой американской жизни. И хотя в Москве не были они уж так близки, ну, в кабаках виделись, да, на футболе, а иногда грелись в одной сауне, здесь они обнялись, как самые добрые друзья. После первых приветствий уселись как следует, закурили. — Ну, как ты, Сережа? — спросил Гольдин. — Как видишь. — Вижу, вижу, — хохотнул Роман. — Во всем дорогом и красивом. Значит, есть бабки. — Есть немного. — А зелень? — С этим похуже, но есть. Сергей с интересом разглядывал московского знакомца. Шелковый костюм, рубашка темно-синяя, невесомая совсем. Мокасины и целое состояние стоит. цепочки золотые на шее, браслет золотой, часы, и говорить нечего. Безвкусно, но дорого, кричаще дорого. Ведьма, нужно Гольдину показать, что он богат, очень богат. — Значит, это ты должен был с нами обедать сегодня? — спросил Третьяков. — Не успел я к вашему столу, так что мы отдельно поговорим. — Давай, только что может тебя в нашем тихом бизнесе заинтересовать? — Правильно, ты сказал, тихий бизнес, именно такой мне и нужен. — У тебя есть предложение? — Есть. Ваша фирма имеет право внешней торговой деятельности, так? Конечно. Мы можем поставить тебе любое количество наших изделий. Они не нужны мне. Мы организуем новую фирму. Не понял? Очень просто. Ваше СП останется таким же, как и было, только я войду туда партнером. Значит, мы будем советско-австрийско-американским предприятием. А зачем тебе понт этот? Останетесь, как и были, а я через штемеля вложу в вас деньги. Много? А сколько хочешь? В какой валюте? А какая тебе нужна? Понимаешь? Сергей встал, подошел к окну. Тихая, почти пустая улица, машина вдоль бровки тротуара, светятся огоньки маленького бара, одинокий прохожий идет неспешно. Покой, мир, тишина. Понимаешь, Роман, мне... любые деньги не нужны. — Так, значит, Сергей Третьяков стал честным, — засмеялся Гольдин. — А не ты ли через дружка из горкома помощника Гришина доставал машины и продавал их? — Я. — Так что ж ты из себя целку строишь? — А я не строю, Роман. Просто мне держава впервые дала возможность честно заработать, сколько я хочу. — Видно, немного ты хочешь. Сережа, если киваешь на державу. Конченое твое дело. Какое уж есть. Ну, ладно. Гольдин встал, открыл бар, достал маленькую бутылочку шампанского. Кстати, ты нашего шампанского не привез? Нет. А жаль. Любимый напиток, никак не могу привыкнуть к ихнему. Уж больно сухое. Так оставался бы в Москве. В Москве. Гольдин открыл бутылку, налил шампанского в фужер, выпил залпом, зажмурился. В Москве, брат, за мной уж менты ходить начали. Так-то было в родной столице. Ты в следующий раз привези и нашего шампанского, конечно, если мы договоримся. Последнюю фразу Гольдин произнес со значением. Не просто так произнес. А о чем мы должны договориться? Сергей уловил его интонацию. О главном, друг Сережа, о главном. Чем будет заниматься наша фирма? «У нашей», — Третьяков сделал ударение на слове «нашей», — «есть уставная деятельность». «Реставрация антиквариата и подделки под старину», — засмеялся Гольдин. «Да знаешь ли ты, вице-президент советской страны, что давно уже сгорели бы вы с вашей туфтовой мебелью, иконами-подделками, да ковкой дерьмовой, если б умные люди ваш бизнес не направляли?» «Ты что имеешь в виду?» Внутренне холодея спросил Третьяков. — Ты что, действительно идиот? Или прикидываешься? Бабки брал, зелень брал, и ничего не знаешь. — Я не брал никакой зелени ни у кого, понял? Вот тебе и раз. — Ну, а этот, ну, коммерческий ваш, Лузгин, именно. Он сообщал, что все в порядке, все в доле. — Слушай, о чем ты говоришь? Третьяков вскочил, надвинулся на Гольдина. Ты не дергайся, спокойнее. Гольдин отодвинулся вместе с креслом. Не надо резких движений. Запомни, что ты да дурачок этот австрийский были просто фраерами подставными. Ты имеешь в виду Мауэра? Его. Значит, он вам мешал? Не об этом речь. Гольдин встал, подошел ближе к дверям. Ты будешь заниматься настоящим делом? Что ты имеешь в виду? Уже год, как через вас идет к нам дефицитное сырье. Титан, алюминий, бронза, ну и золото, конечно. Сергей больше не стал слушать. Он шагнул к Гольдину и ударил его. Роман, зацепив по дороге стул, отлетел к дверям. И сразу же в номер ворвались четверо крепких спортивного вида ребят. Одного Третьякова отправил в нокаут сразу же. Второго достал по корпусу, и тот осел по стене, глотая ртом воздух. Но вдруг словно что-то обрушилось на него. В глазах закрутились огненные колеса. Последнее, что он услышал, — голос Гольдина. — Не здесь, Ефим, не здесь. Пришел он в себя в машине и понял, что сидит на заднем сиденье у дверей, а левее его кто-то, чье лицо он не мог разглядеть. Голова раскалывалась от боли, все тело ломило. Третьяков посмотрел на дверь, предохранительная кнопка была поднята. Машина стала замедлять движение на перекрестке, и тогда Сергей, собрав остатки сил, рубанул сидящего рядом с ним по горлу, всей силой надавил на ручку двери, распахнул ее и вывалился на асфальт. Вахмистр старшей патрульной машины увидел, как из черного форда выпал человек. Вахмистр еле успел свернуть, чтобы патрульный Мерседес не наехал на упавшего. Форд затормозил. Из него выскочил человек с автоматом Штер МП-49. Видимо, он не привык обращаться с австрийским автоматом. Эти несколько секунд заминки дали полицейским возможность выскочить из машины и достать свои пистолеты. Лежащий на асфальте человек медленно пополз в сторону. Первая автоматная очередь ушла в землю рядом с ним. Вахмистр Шольц трижды выстрелил, и человек с автоматом рухнул. Падая, он продолжал жать на спуск, и пули полоснули по витрине магазина, посыпались стекла, дико закричал кто-то. Форд рванул на красный свет, ударил бортом синий Вольво, и тот закрутился, как детский волчок. — Вызови скорую и подкрепление! — скомандовал вахмистр напарнику. Патрульная машина, взвыв сиреной, рванулась в огонь. Капитан Эрик Крюгер прибыл на место происшествия за несколько минут до машины скорой помощи. — Вот этот убит! — полицейский показал на труп, лежащий на проезжей части. — Второй, выбросившийся из машины, чуть задет пулей, видимо, сильно пострадал при падении, ранен прохожий. — Кто это? — спросил Крюгер. Полицейский протянул капитану советский паспорт. — Русский? — Да. — Любопытно. В машине Крюгера раздался зуммер радиотелефона. Капитан взял трубку. — Форд с мюнхенскими номерами обнаружен на углу Рёдегерштрассе и Тиллис. Преступники скрылись. Кафтанов достал пачку Мальбора, протянул Корнееву. — Кури. — Совесть не позволяет. — Это как же? А также каждая сигарета в рубль 20 обходится. Пусть тебя совесть не мучает. Племянник два блока привез из Канады. Вот оттолкните их по 500 рублей. Интересная мысль, но ты кури спокойно. Разве что. Они закурили, помолчали немного. Чего я тебя позвал, Корнеев? Ты за время следствия немного профессионализм утратил. Так я решил помочь. Спасибо. Спасибо, конечно, но это вроде как всей моей группе подарок. Точно. Вот первая совершенно сумасшедшая версия. Телекс из Сочи. В город Дел ночью пришел человек, представился как офицер венской криминальной полиции Крюгер, и рассказал, что видел в Сочи некоего Лебре, наемного убийцу, разыскиваемого Интерполом. Дежурный опер Чугунов все проверил, ни в одной гостинице Лебре не останавливался. Крюгер предупредил, что он может быть под другой фамилией. Правда, Чугунов по рассказу Крюгера составил словесный портрет. Местные ребята выяснили, что в гостинице он не останавливался действительно. Стюардесса одного из рейсов на Москву показала, что похожий человек действительно летел в их самолете. Если это Лебре, то он прибыл в Москву утром, в день убийства Мауэра. Корнеев слушал, не перебивая. Он еще никак не мог привыкнуть к новым понятиям, вошедшим в повседневную работу сыщика. Наемный убийца из-за бугра, совместное предприятие, инофирма. — Ты меня слушаешь, Корнеев? — спросил Кафтанов. — Так точно, только вот врубиться никак не могу в это чудовищное переплетение. — Что делать? Строим общий европейский дом. А в каждом доме свои порядки. Это тебе не карманников в ГУМе ловить. Да лучше уж карманников. Пиши рапорт, рассмотрим. Да я уж лучше подожду. Слушай дальше. Мы разослали словесный портрет на КПП. Воздух, железная дорога, вода, пока ответа нет. А вот пистолет объявился. Где? В тайге, под Иркутском. Группа московских бойцов пыталась у старателя золотишко отнять. Вот тебе протокол допроса, изучай. Что с машиной? Пока глухо, но одна зацепка есть. Ты с оружием ходишь? А зачем оно мне? Запомни, Игорь, время благостных блатников, уважавших ментов, кончилось, это безвозвратно. Ушла патриархальность, и на смену ей пришли крутые и безжалостные люди, так что помни об этом. Пошли завтра Лугунова в Иркутск. А вечер какой выдался! Тихий, прохладный, задумчивый какой-то вечер. Игорь вошел в лабиринт дворов, и только одному ему ведомым путем, сквозь сквозные подъезды, через узкие щели арок, через дыры в заборе, вылез на пустырь, где начинался гаражный город. Город не город, предстанционный поселок, он напоминал. Где-то в глубине России возникали такие поселки, обычно около узкоколейки. И горели огоньки в этом поселке, правда, немного по позднему времени, но горели. И прыгал свет над Женькиным гаражом, менял цвета в сумерках — красный, синий, зеленый, белый. Поставил Звонков в себя установку для цвета музыки. Вот на этот свет и шел Корнеев. Женька уже работу закончил и ждал на лавочке перед гаражом, слушая любимого Шуфутинского. «Не пишите мне писем, дорогая графиня. Для сурового часа письма слишком нежны», — доверительно сообщал заокеанский певец. Увидев Игоря, Женька нажал на клавишу магнитофона. «Ах, какую песню испортил!» А вертушка над гаражом продолжала крутиться, и Женькино лицо становилось то зеленым, то синим, а то и красным. «Ты давно эту штуку завел?» «Три дня». «Диск-бар открываешь?» «Возможно. Ты чего на ночь глядя приперся?» «Дело есть, Женя, важное дело». «Ой, Игорь, от важных дел по сей день спать не могу». «Женя, тебе темный ягуар на жизненном пути не попадался?» «Купить хочешь? Не при моих деньгах. Бери взятки. Интересное предложение. Но пока ягуар. Игорь, ты же знаешь, что я...» «Женя, здесь у вас крутятся все центровые. У тебя с собой водка есть? У меня даже дома нет. По-моему, у милиции никогда проблем не было. Это раньше. Счастливые патриархальные годы». «Ладно, выручу. Есть у меня одна большая лимонный. Зачем?» «У нас здесь сторож сидит. Зовут Витя, кличка Кол. Фамилии не знаю, так он в центре всей подпольной тусовки». И вновь они шли по мрачным улицам гаражного города. Рычали в темноте собаки, нашедшие приют в этом нагромождении металлических домиков, с шипением выскакивали из-под ног кошки, из какой-то дали доносился голос Высоцкого. В сторожке горел свет. Ох, и убогое жилище было у Вити Кола. Расхлябанный стол, четыре старые табуретки, шкаф, потерявший от времени цвет, кровать, покрытая латаным одеялом, мятая подушка без наволочки. Хозяин спал, не сняв джинсов и модной кожаной куртки, так не вязавшихся с убогостью Виткиного жилища. — Кол! — Слышь, Кол! — Женька Звонков потряс его за плечо. — А, чё, сука! — Кол вскочил, шаря по кровати. Потом в глазах у него появилось подобие осмысленности, и он выдохнул с хрипом. — Ты, что ли, Звонок? Я. Дело к тебе. — Ой! — Кол обхватил голову руками и застонал. — Какое дело? Глотка у тебя нет? Звонков молча поставил бутылку на стол. Дрожащими руками Кол свернул пробку, стуча горлышком о край стакана, налил водку. Корнеев отвернулся даже. Уж больно противен был ему этот алкаш в джинсовых бананах и кожаной куртке с приспущенными плечами. Потом Кол выпил, посидел еще немного и сказал нормальным голосом. — Ты чего, Женя? — Витя, тут дружок мой машину ищет. — Это что ли? Кол налил еще полстакана. — На! — и протянул Игорю. — Пей. Корнеев выпил водку одним глотком, затянул с сигаретой. — Умеешь. С уважением отметил Кол, наливая себе. — Так какую машину ты хочешь? — Да он ничего не хочет, ему найти надо. — Понял. Я в доле. Кто хозяин? — А тебе зачем? — Понял, незачем, но я в доле. — Годится. Игорь присел на табуретку. — Так что за тачка? — Ягуар. Номер перегонный, цвет темно-синий, на колесах серебряные спицы. Кол помолчал, потом достал пачку Мальборо, закурил. — А ты знаешь, что такими тачками крутые люди занимаются? — А я не из фраеров. — Ходки были? — Только что из бутырки. — С кем парился? — Женькой маленьким, Филином. — Хватит! Я все понял. Я тебе скажу, бабки принесешь сюда. Ей что, меня не знаешь, а я тебя. — Понял, — кивнул Корнеев. — Это хорошо. Кол снова налил. — Я к тебе с уважением, потому что тебя Женька привел. — Ты сам-то с какой бригады? — Солнцевской. — Уважаю. Народ серьезный и справедливый. Те, кто твою машину угнал, ребята крутые. — Она не моя. Вижу, ты человек справедливый. — Я ничего не знаю, но слышал, что у седьмого дома в гараже у Борьки мясника они темную иномарку серебряными спицами перекрашивают. — Откуда ты знаешь? — равнодушно, так словно между делом спросил Игорь. — Знаю. Ну, я все сказал, долю сюда принесешь. Витя Кол налил полный стакан и начал внимательно разглядывать его, словно примериваясь, потом быстро выпил и снова улегся на свое ложе. На улице Корнеев вдохнул полной грудью вредоносный столичный воздух. Он после смрада Витькиного жилища казался чистым кислородом. — Спасибо, Женя. — Ты что, пойдешь туда? — Угу. — Я тебя одного не пущу. — Нет, Женя, я пойду один. Тебе совсем не следует соваться в эти дела. Я бы и сам туда не полез, но служба... — Ты уж смотри, Игорь. — Смотрю.